Где там? Ну, где-то там, куда мне нельзя. Я для них сырой материал. Думаете, он сейчас в институте будет учиться? Нет. Молод он еще для института. Дурью годика два помается, кровушки вам попортит. Потом, может, и одумается. Вообще у нас с этим делом неправильно, с высшим образованием. В институты нужно трудящихся людей брать, которые специальности имеют и свой хлеб успели пожевать. Лучших из лучших туда направлять. Лично я годков пять не только в институт, замуж выходить не буду. Подготовочкой займусь. А там, когда созрею... Я тебя, Настя, не о том. Ты мне вот что скажи. Тебе удобно вот так в нашем доме? Ну, как бы без уважительной причины в нем находиться. Лично мне как-то неловко было бы. Это поначалу. А теперь-то мы друг друга о как хорошо знаем. Зачем же смущаться? Лучше помогать по силе возможности. Кстати, посуду пойду помою, хорошо? Пан Иван Кузьмич, спросите, доволен даже, что я за ним увязалась. Я того гада пузатого боксера, бывшего, так головой под брюхо саданула. Будет помнить паскуда, пусть почешется. Беззащитного человека боксерским ударом по зубам. Потом я губу Ивану Кузьмичу одеколоном обработала. Все польза какая-то. А вы говорите, неловко. Неловко штаны через голову надевать. Чего ж тут неловкого, когда все путем? Да, чудная ты, Настя. Ей-богу, чудная. То есть славная. Извини, пожалуйста, и ложись отдыхай. О посуде забудь. Я тебе вот на этом диванчике постелю. Хорошо, я не длинная, мне тут впору. Мария хотела услышать от Насти что-нибудь о поездке за город с Потаповым и вдруг поняла, будь что рассказать, кроме драки, а также сидения в пикете, девочка сама бы не утаила, открылась, а стало быть, и рассказывать ей нечего. А расспрашивать уставшую Настю Мария не решилась. Было в облике девчонки, в открытом ее взгляде, незамутненных жизненными разочарованиями глаз, в манере говорить не Юля, напрямик, нечто устыжающее. Для нее, Марии, живущей в этом мире не столь откровенно, как жила Настя, было в поведении девочки нечто очаровательное, непридуманное, подкупающее и очищающее своей первозданностью и внутренним светом. В комнате у Потапова, помимо книжных шкафов и порожнего, как ночное футбольное поле письменного стола, на краю которого будто одинокое дерево, торчала настольная с зеленым довоенного стекла абажуром лампа, приобретенная в комиссионке, имелись обтянутые вельветом болотного оттенка диван и два кресла. Азаруев плюхнулся в свое традиционно избираемое кресло, стоявшее возле дивана. На диване, обронив на пол шлепанцы, от валика до валика разлегся Потапов. Между диваном и креслом застрял крошечный сувенирный столик индийского происхождения, резной, из тонко припахивающей чем-то нездешним древесины. На столике тяжелого стекла квадратный графин штоф, две рюмки и два румяных яблока. — Кури, Азаруев, Бог с тобой. — Открой окно и кури. Для меня сейчас важнее, чтобы ты сосредоточился и сказал мне все, что ты обо мне думаешь. «Хорошо, думаю, не сомневайся. Это парторг говорит или просто Гриша? Говорю, не фантазируй, все гораздо проще. И не дели меня на Гришу и на парторга, не препарируй, да еще без наркоза, не лягушка все-таки. Как ты думаешь, Ваня, не разует моего жигуленка у тебя под окном темной ночью? Непременно разует, чтобы ты не юлил, не отвлекался». — Ладно, тогда с другого конца. Ты, Гриша, в партии по убеждению или... — Молчу, знаю, верю. Не случайно ты в партии. — А я, Гриша, кажется, случайно. — Вот все раз. — Может, все-таки измеришь температуру? — Я серьезно, Ваня, ведок у тебя, если откровенно, хреновый. А насчет характеристики Потапова... Мне, Ваня, нравится, что Потапов живой человек. не отлитая по чьей-то воле болванка, размышляющая душа, способная ощущать боль не только от ножа, но и от слова, от мысли, от времени.